Невидимка. В холодной вечерней синеве кондитерская на углу двух крутых улиц в Кэмден-тауне сверкала в темноте, как кончик раскуриваемой сигары. Вернее сказать, даже как целый фейерверк, потому что бесчисленные огни всех цветов радуги дробились в бесчисленных зеркалах и плясали на бесчисленных тортах и конфетах, сиявших позолоченными и многоцветными фантиками. Эту ослепительную витрину облепили уличные мальчишки. Шоколадки были в тех блестящих золотых, красных и зеленых обертках, которые едва ли не соблазнительней самого шоколада. А громадный белоснежный свадебный торт в витрине был недоступен и заманчив, как будто весь Северный полюс превратился в громадный лакомый кус. Понятно, что столь радужные соблазны не могли не привлечь к себе всю окрестную детвору в возрасте до 10, а то и 12 лет. Но эта угловая лавка не лишена была привлекательности и для кое-кого постарше. От витрины не отрывался молодой человек, по крайней мере, лет 24 отроду. Лавка эта была и для него ослепительным чудом. Но манили его не только шоколадки, хотя, к слову сказать, их он тоже не прочь был бы отведать. Это был рослый, крепкий юноша с рыжими волосами и решительным, но каким-то безучастным видом. Под мышкой он держал папку с рисунками, которые запродал по сходной цене издателям, после того, как дядя, который был адмиралом, лишил его наследства за сочувствие социализму, тогда как на самом деле он выступил с докладом против этой экономической теории. Прозывался юноша Джон Тернбулл Энгус. Войдя, наконец, в лавку, он направился к двери за стойкой, через которую попал в своего рода кафе-кондитерскую, и едва приподнял шляпу, здороваясь с молоденькой официанткой. Это была смуглая, тонкая, расторопная девушка в черном платье. На лице ее играл румянец, а глаза ярко блестели. Выждав, сколько положено, она подошла к молодому человеку принять заказ. Заказ, по-видимому, не изменялся день ото дня. «Прошу вас, дайте булочку за полпенса и чашку черного кофе», — деловито попросил он. Но не успела девушка отойти, как он добавил. «И еще я прошу вашей руки». Смуглолицая красавица бросила на него высокомерный взгляд и сказала: «Не люблю таких шуток». Рыжеволосый юноша с неожиданной серьезностью посмотрел на нее. «Клянусь вам, я не шучу», — сказал он. «Это так же несомненно, как вот эта булочка за полпенса. Это отнюдь не дешевле булочки. За это надо расплачиваться. Это так же вредно, как булочка. От этого пищеварение расстраивается». Смуглая красавица долго не сводила с него темных глаз, мучительно силясь его понять. Наконец на ее лице мелькнуло какое-то подобие улыбки, и она опустилась на стул. «Вам не кажется, — непринужденно рассуждал Энгус, — что поедать эти булочки, когда они стоят всего полпенса, поистине жестоко? Ведь они могли бы дорасти до пенса. Я брошу эту варварскую забаву, как только мы поженимся». Девушка встала со стула и подошла к окну. Видно было, что она глубоко задумалась, но не испытывала к юноше никакой неприязни. А когда, наконец, она решительно обернулась, то с изумлением увидела, что Энгус уже опустошил витрину и раскладывает на столе свою добычу. Тут были и пирамиды конфет в ярких фантиках, и несколько блюд с бутербродами, и два графина, наполненных теми таинственными напитками, портвейном и хересом, которые незаменимы в кондитерском деле. Старательно разместив все это, Он водрузил в центре белоснежный обливной торт, служивший главным украшением витрины. «Что это вы делаете?» — спросила она. «То, что положено, дорогая Лаура», — начал он. «Ах, ради бога, погодите минутку!» — воскликнула она. «И не разговаривайте со мной в таком тоне. Я спрашиваю, что это такое?» «Торжественный ужин, мисс Хоун». «А это что?» — спросила она, нетерпеливо указывая на белоснежную обсахаренную гору. «Свадебный торт, миссис Энгус». Девушка подошла к столу, схватила торт и отнесла на место, в витрину. Затем вернулась и, изящно опершись локтями о стол, взглянула на молодого человека не без благосклонности, но с изрядной досадой. «Вы даже не даете мне подумать», — сказала она. «Я не так глуп», — ответил он. «У меня свои понятия о христианском смирении». Она не сводила с него глаз, но, несмотря на улыбку, лицо ее становилось все серьезнее. «Мистер Энгус», — спокойно произнесла она, — «прежде чем вы снова приметесь за свои глупости, я должна вкратце рассказать вам о себе». «Я польщен», — отвечал Энгус серьезно. «Но уж если так, расскажите заодно и обо мне тоже». «Да помолчите, выслушайте меня», — сказала она. — «Мне нечего стыдиться и даже сожалеть не о чем. Но что вы запоете, если узнаете, что со мной приключилась история, которая меня ничуть не трогает, но преследует, как кошмар?» — «Ну, если на то пошло, — серьезно ответил он, — стало быть, надо принести торт обратно». — «Нет, вы сперва послушайте», — настаивала Лаура. «Начнем с того, что мой отец держал гостиницу под названием «Золотая рыбка» в Ладбери, а я работала за стойкой бара». «А я-то гадаю», — вернул он, — «отчего именно в этой кондитерской царит столь благочестивый христианский дух?» «Ладбери — это сонная, захолустная, поросшая бурьяном дыра в одном из восточных графств. И золотую рыбку посещали только заезжие коми-воежоры, да еще самая неприятная публика, какую только можно вообразить, хотя вы этого и вообразить не можете. Я говорю о мелких, ничтожных людишках, у которых еще хватает денег, чтобы бездельничать, да околачиваться по барам или играть на скачках. Причем все они одеты с вызывающей бедностью, хотя последний бедняк несравненно достойнее их всех. Но даже эти юные шалопаи редко удостаивали нас посещением, а те двое, что заходили чаще прочих, были не лучше, а хуже остальных завсегдатаев решительно во всех отношениях. У обоих водились деньги, и меня злил их вечно праздный вид и безвкусная манера одеваться. Но я все-таки жалела их. Мне почему-то казалось, что они пристрастились к нашему маленькому, почти никем не посещаемому бару от того, что каждый из них страдал физическим пороком, из тех, над которыми любит насмехаться всякая деревенщина. Это были даже не пороки, а скорее особенности. Один из них был удивительно мал ростом, почти карлик, во всяком случае, не выше любого жокея. Впрочем, с жокеем он не имел ничего общего. Круглая черноволосая голова, аккуратно подстриженная бородка, блестящие, зоркие, как у птицы, глаза. Он позванивал деньгами в карманах, позвякивал массивной золотой цепью от часов и всегда слишком старался одеваться как джентльмен, чтобы сойти за истого джентльмена. Меж тем, глупцом этого шалопая не назовешь. Он был редкостный мастак на всякие пустые затеи. Например, то показывал ни с того ни с сего фокусы, то устраивал настоящий фейерверк из 15 спичек, которые зажигались подряд одна от другой. То вырезал из банана танцующих человечков. Прозывался он Изидор Смайс. Я, как сейчас, вижу его маленькую чернявую физиономию. Вот он подходит к стойке и мастерит из пяти сигар скачущего кенгуру. Второй больше молчал и был попроще, но почему-то беспокоил меня куда сильнее, чем бедный малютка Смайс. Рослый, сухопарый, нос с горбинкой. Я даже назвала бы его красивым, хотя он и смахивал на привидение. Но он был невообразимо косоглаз. Ничего подобного я в жизни своей не видывала. Бывало, как глянет, места себе не находишь. А уж куда он глядит, и вовсе непонятно. Похоже на то, что это уродство ожесточило беднягу. И в отличие от Смайса, всегда готового выкинуть какой-нибудь трюк, Джеймс Уэлкин, так звали этого косоглазого малого, только потягивал вино в нашем баре, да бродил в одиночестве по плоской унылой округе. Думается мне, Смайс тоже страдал из-за своего маленького роста, хотя держался молодцом. И вот однажды они удивили, напугали и глубоко огорчили меня. Оба чуть ли не в один день попросили моей руки. Теперь-то я понимаю, что поступило тогда довольно глупо. Но ведь в конце концов эти пугало были в некотором роде моими друзьями, и я боялась, как бы они не догадались, что я отказываю им из-за их отталкивающего уродства. И тогда для отвода глаз я сказала, что выйду только за человека, который и сам себе пробил дорогу в жизни. «Такие уж у меня взгляды», — сказала я. «Не могу жить на деньги, которые просто-напросто достались им по наследству». Я сказала это с самыми благими намерениями, а два дня спустя начались все злоключения. Сперва я узнала, что они отправились искать счастье, будто в какой-то глупой детской сказке. И вот с тех самых пор и по сей день я не видела ни того, ни другого. Правда, я получила два письма от малютки Смайса, и письма эти были прелюбопытные. — «О втором вы что-нибудь слыхали?» — спросил Энгус. — «Нет, он мне так и не написал ни разу», — ответила девушка, слегка поколебавшись. В первом письме Смайс сообщил только, что отправился с Уэлкином пешком в Лондон. Но Уэлкин оказался отличным ходоком. Малыш Смайс никак не поспевал за ним и присел отдохнуть у дороги. По счастливой случайности его подобрал бродячий цирк, и отчасти потому, что он был почти карлик, отчасти же потому, что он в самом деле был ловкий малый, и ему вскоре удалось обратить на себя внимание, и его взяли в аквариум показывать какие-то фокусы, не упомню уж какие. Об этом он сообщил в первом письме. Второе оказалось еще удивительнее. Я получила его на прошлой неделе. Известный нам юноша по фамилии Энгус допил кофе и поглядел на девушку с кротким терпением. Она продолжала свой рассказ, слегка скривив губы в невеселой улыбке. «Вы, наверное, видели на заборах крикливую рекламу «Бессловесная прислуга фирмы Смайс». Если нет, то вы, должно быть, единственный, кто ее не видел. Правда, в таких делах я мало что смыслю, но это какие-то заводные машины, которые выполняют любую домашнюю работу. Ну, сами понимаете, нажмите кнопку, и вот вам непьющий дворецкий. Поверните рычажок, и вот перед вами 10 благонравных горничных. Да вы наверняка видели рекламу. Так вот, какими бы эти самые машины ни были, но это золотое дно, и огребает все шустрый малютка, которого я знала в Ладбери. Я, конечно, рада, что бедняге так повезло, но вместе с тем мне очень страшно. Ведь в любую минуту он может заявиться сюда и сказать, что пробил себе дорогу, и это будет сущая правда. А что же второй? Со спокойной настойчивостью повторил Энгус. Лаура Хоуп внезапно встала. «Друг мой», — сказала она, — «кажется, вы настоящий колдун и видите меня насквозь. Что ж, ваша правда?» «Да, от второго я не получила ни строчки, и представления не имею, где он и что с ним. Но его-то я и боюсь. Он-то и преследует меня. Он-то и сводит меня с ума. Мне даже кажется, что уже свел. Он повсюду мерещится мне, хотя никак не может быть рядом. Его голос слышится мне, хотя он никак не может со мной разговаривать». «Ну, милочка», — весело сказал молодой человек, — «да будь это хоть сам сатана, ему все равно крыть нечем, раз уж вы рассказали о нем. С ума сходит только в одиночку». «А когда именно вам померещился или послышался наш косоглазый приятель?» «Я слышала смех Джеймса Уэлкина так же ясно, как слышу сейчас вас», — спокойно ответила девушка. «Именно его, потому что рядом никого не было. Я стояла на углу у дверей кондитерской и могла видеть разом обе улицы. Я уже позабыла, как он смеется, хотя смех у него не менее своеобразный, чем его косоглазие. Почти год я не вспоминала о нем, и, клянусь всем святым, не прошло и минуты, как я получила первое письмо от его соперника. А удалось вам вытянуть из этого призрака хоть слово или возглас?» — полюбопытствовал Энгус. Лаура содрогнулась, но совладала с собой и ответила спокойно. «Да. Как только я дочитала второе письмо Изидора Смайса, где он сообщал, что добился успеха, в ту самую минуту я услыхала слова Уэлкина. «Все равно вы ему не достанетесь». Он произнес это так отчетливо, словно был рядом, в комнате. Вот ужас». «Наверное, я сошла с ума». «Если бы вы в самом деле сошли с ума, — сказал молодой человек, — вы никогда не признали бы этого. Впрочем, в истории с этой невидимой личностью действительно есть нечто странное. Но одна голова хорошо, а две лучше. Я не говорю уже о прочих частях тела, дабы пощадить вашу скромность». «И право, если вы позволите мне, человеку верному и практичному, опять принести из витрины свадебный торт...» Не успел он договорить, как с улицы донесся металлический скрежет, и у дверей кондитерской резко затормозил подлетевший на бешеной скорости крохотный автомобиль. В тот же миг маленький человечек в блестящем цилиндре уже стоял на пороге и в нетерпении переминался с ноги на ногу.